Вставал Алеша зимой до света, колол дров, потом выметал двор, задавал корм корове, лошади, поил их, потом топил печи, чистил сапоги, одежу хозяевам, ставил самовары, чистил их, потом либо приказчик звал его вытаскивать товар, либо кухарка приказывала ему месить тесто, чистить кастрюли. Потом посылали его в город, то с запиской, то за хозяйской дочерью в гимназию, то за деревянным маслом для старушки. «Где ты пропадаешь, проклятый?» — говорил ему тот другой. «Что вам самим ходить? Алеша сбегает! Алешка! А Алешка!» И Алеша бегал. Завтракал он на ходу, а обедать редко поспевал со всеми. Кухарка ругала его за то, что он не со всеми ходит, но все-таки жалела его и оставляла ему горячего и к обеду, и к ужину. Особенно много работы бывало к праздникам и во время праздников. И Алеша радовался праздникам, особенно потому, что на праздники ему давали на чай, хоть и мало. Собиралось копеек 60, но все-таки это были его деньги. Он мог истратить их, как хотел. Жалования же своего он и в глаза не видал. Отец приезжал, брал у купца и только выговаривал Алешке, что он сапоги скоро растрепал. Когда он собрал 2 рубля этих денег на чайных, то купил по совету кухарки красную вязаную куртку, и когда надел, то не мог уж свести губ от удовольствия. Говорил Алеша мало, и когда говорил, то всегда отрывисто и коротко. И когда ему что приказывали сделать или спрашивали, может ли он сделать то и то, то он всегда без малейшего колебания говорил: «Это все можно», и сейчас же бросался делать и делал. Молитв он никаких не знал, как его мать учила, он забыл, а все-таки молился и утром, и вечером. Молился руками, крестясь.